6. Такси остановилось около красивого старого дома на Тверской. Митя ждал у входа. «Прости», — сказала Роза. «Занятия были. Все нормально». Он взял ее за руку, и они стали подниматься по лестницам с коваными перилами. «Боже мой, красиво! Именно в таких домах потолки 3 метра и настоящий паркет в виде елочки. «В таких». «Я что-то даже не спросила, куда мы идем. И что за сюрприз?» Они поднялись на 3-й этаж, и Митя, сказав только «сейчас увидишь», стал отпирать дверь одной из квартир. Они вошли. Каблуки ее ботинок тут же приятно застучали по деревянному паркету. Белые стены с лепниной уходили к высокому потолку, на котором висела старинная люстра. А в самой большой комнате, куда Митя ее сразу провел, стоял камин. «Это квартира? Митя?» Роза растерянно посмотрела на него. Она ничего не понимала. «Я не дарю тебе квартиру», — засмеялся он. «Выдыхай. Ты говорила, что думаешь о каком-то оффлайн-пространстве для изучения языков. А я вспомнил, что друг моего папы владеет вот этой квартирой, но не живет здесь. Папа сказал, что он хочет ее сдавать, и я рассказал о тебе. В этом доме весь этаж уже сдается для коммерческих целей. Так что он легко согласился. Квартира красивая, заметила?» «Даже никаких особых вмешательств не нужно. Только мебель завести, и все, можно проводить занятия. Собирать группы. Получится такое камерное место со своей изюминкой. Через соцсети его будет легко раскрутить». Роза в абсолютном бездумии обводила взглядом открывшееся перед ней помещение. Она не понимала, чего хочет Митя, что он предлагает. Оффлайн-пространство? Да, когда-нибудь в будущем, но сейчас... когда у нее бесконечные уроки, пары, диплом, ГОСы. Нет-нет, она не сможет, не вытянет. Но эти образы, в которых она владеет эстетичным помещением для изучения языков, так манили ее. Она мечтала об этом, но даже и не старалась делать шаги в сторону исполнения мечты. Слишком взрослым и недосягаемым все это казалось. Роза сказала все это Мите. Она боялась разочаровать его или обидеть своим отказом. Но он только пожал плечами и сказал: «Ориентируйся на свои возможности. Я просто как узнал про квартиру, сразу о тебе подумал и решил предложить вдруг что». Роза покачала головой и тоскливо оглядела помещение. Здесь удалось бы организовать прекрасное пространство, создать уютное комьюнити девушек, занимающихся саморазвитием и наслаждающихся жизнью. Но если взяться, то тогда вообще не спать, не есть, не жить, не гулять с Митей. «А сколько у меня есть времени на подумать?» — спросила Роза. «Честно, не знаю. Неделя, наверное, точно есть. Как считаешь, в следующем году я смогу ее арендовать?» Митя пожал плечами. «Слушай, не эту, так другую». «Да, но это мне очень нравится. Тут и ремонт делать не надо. Только мебель закупить, ты прав. Проектор еще установить, и красота. А за сколько он хочет сдавать?» Митя назвал цену. Роза деловито подсчитала. Отложенных денег хватит на 4 месяца съема и мебель. Но это все ее сбережения. И есть ли вероятность, что меньше, чем за полгода, она сможет раскрутить студию так, что хотя бы аренду будет покрывать? Все это требовало тщательного обдумывания. Они покинули квартиру и стали спускаться по красивым каменным ступеням. Вышли из подъезда. Тяжелая благородная дверь из дерева мягко закрылась за ними. «Как-то ты прямо загрузилась», — сказал Митя, оглядывая молчавшую Розу. «Я взвешиваю все за и против». «И как?» «Умом я понимаю, что надо бы подождать годик, чтобы хотя бы от универа освободиться. Но такое мерзкое ощущение, будто я упускаю возможность. А мне хочется ухватиться за нее, и я думаю, что как-нибудь уж справлюсь. Зачем себя жалеть? Нужно работать, пока молодая, создавать свой капитал». Митя кивнул, серьезно слушая ее. «Но за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», — заключила Роза. «Тебе не обязательно принимать решение прямо сейчас». «Угу», — откликнулась она, мысленно продумывая, какого цвета ковер положит к камину и какой чайный сервиз купит, чтобы угощать посетителей ее языковой студии. Они прошли еще несколько кварталов. Митя что-то говорил, рассказывал, но Розе было мучительно сложно сосредоточиться на том, что он говорит. Ее мысли летали вокруг возможности, которая ей представилась и от которой она собирается отказаться. А если все-таки? Но ведь это вся ее подушка безопасности. И как жить, если все прогорит? Но с другой стороны, все стало таким привычным и однообразным. В работе она уже уперлась в потолок, и нужно было двигаться дальше, потому что она хотела большего. «Я хочу дома все посчитать и вечером дам ответ, хорошо?» — сказала Роза, резко остановившись. «Все-таки решилась. Раз подвернулась возможность, надо пользоваться. Но как же страшно, мамочки!» Роза приложила ладони к лицу. Хотелось сжаться и поплакать. «Не прячься и не трусь», — сказал Митя, отводя ее ладони от лица. Руки у него были теплые. «Нормально все будет. Восприми это как игру. Все несерьезно. А если несерьезно, значит и ничего страшного. Почему бы не попробовать?» «Я ставлю все свои деньги и оставшиеся нервные клетки. Что, по-твоему, серьезно, если не это?» «Все поддается смеху. Не относись слишком серьезно к этому своему начинанию. Нет ничего страшного в том, чтобы облажаться. Например, смерть от голода? Не драматизируй. В случае неудачи я лично буду приносить тебе бутерброды. Так что голодную смерть вычеркиваем. Остальное точно решаемо». «Я все понимаю просто. Ну, ответственность. Давай где-нибудь посидим, поужинаем. Я за весь день только пару бутербродов съела». Из-за своего волнения Роза и забыла переживать о том, что у Мити может не быть денег на ужин. Раньше она всегда старалась не обременять его этим. Они зашли в первую попавшуюся кофейню и сели за уединенный столик у окна. Роза заказала себе пасту, десерт и кофе. А Митя только кофе. «У него нет денег?» — пронеслось у нее в голове. «Про ответственность я очень хорошо понимаю», — сказал Митя. «Но все-таки, если представить худшие варианты, то они не такие уж и плохие. По-настоящему ты ничем не рискуешь, только деньгами. Но это восполняемая штука». Роза молчала и думала о своем решении. А вдруг на периферии мелькнула другая мысль. «Нельзя посмеяться только над смертью. А если она произошла из-за того, что ты кого-то не сумел спасти, то никуда не скрыться». Она подняла глаза на Митю. «Ты поэтому хочешь уйти из медицинского? Потерянная жизнь — невосполняемая штука». Митя поджал губы, запустил руку в волосы и отвел взгляд. «Как считаешь, тут можно курить?» Роза все поняла. «Конечно нет. Кстати, я не переношу запах сигарет». Митя кивнул, отпил кофе из своей кружки. На несколько мгновений о чем-то задумался, а потом сказал. «На самом деле я могу объяснить, но это, не знаю, как-то стыдно, что ли». «На врачах и правда огромная ответственность. Что стыдного в том, что ты этого боишься?» — сказала Роза. В голове ее пронеслось воспоминание, как она говорила Оле. «Ни за что не буду с мужчиной, который не умеет брать на себя ответственность. Мне такой не нужен. Но ведь мои одногруппники не боятся. Они могут быть дураками. Обычно именно такие ничего не боятся. Еще так глупо. Я профессию себе выбрал без давления родителей. Сам. Правда, хотел всем вот этим заниматься. Мне учиться нравилось. И как-то в конце первого курса, 15 мая, у меня на глазах человека машина сбила. Там кровотечение артериальное. Это когда из вены фонтаном. Я первую помощь оказал, все хорошо. Просто меня после этого так стукнуло, как будто камень сверху кто-то кинул. Я всю ночь бухал потом. По квартире ходил и даже присесть не мог. Все думал, что если бы я ошибся, то лишил бы жизни целого человека. Как объяснить этот ужас? А вот представь, что от того, закажешь ты пиццу или сырный суп, будет зависеть жизнь вон той девочки с косичками. Ты ее бог, получается. Ее жизнь в твоих руках. Меня от этой мысли скручивает. И я не представляю, как это выдерживать дальше. А ведь работать мне всю жизнь. Роза нахмурилась. В голове у нее метались мысли, стараясь выстроиться в связное утешение. «Может, нужно постепенно себя приучать? Мне кажется, что такая ответственность, как тяжелая штанга в спортзале. Нужно постепенно к ней готовиться. Со временем у тебя появится больше силы и уверенности. И будет легко это выдерживать. К тому же ты можешь спасти человека. Лучше попробовать, чем даже не попытаться». «Я не представляю, как тренировать ответственность. Даже отвечать за Эммануила страшно», — Вдруг ошибусь, не услежу. А ведь это даже не мой пес. Мне тоже было страшно первые пару лет после окончания школы. Надо просто пережить. Постепенно закаляешься. Он пожал плечами. Да черт его знает. Пока я ничего не могу с собой поделать. И саботирую свою учебу. Так что если у тебя что-то сейчас не получится с языковым центром, это реально не будет трагедией, понимаешь? Ты можешь позволить себе облажаться, потому что никто точно не умрет. И шансов у тебя миллион, потому что никто точно не умрет. Повторил он и уставшим взглядом оглядел зал ресторанчика, полный посетителей.